Питер Джеймс. Пророчество. Пролог. 26 марта 1652 года. По одной из улиц Лондона торопливо шагали мужчина и мальчик, стараясь держаться в стороне от сточных канав. Мужчина крепко держал мальчика за руку тощими костлявыми пальцами и сворачивал то в один темный переулок, то в другой, словно крыса, заучившая свой путь в лабиринте. Мальчик был в растерянности и не знал, что и думать. Этот незнакомый человек не нравился ему. Он пошептался о чем-то с матерью мальчика, и та не поцеловала сына и даже не посмотрела на него, когда мужчина уводил его. Они шли уже довольно долго. На город спускались сумерки, лил дождь. Мальчик устал и хотел есть. И ему было страшно. Вскоре они остановились на заднем дворе большого дома, и мужчина громко постучал. Дверь немного приоткрылась. На них с подозрением смотрела черноглазая женщина. «Входите», — произнесла она, и дверь открылась шире. Мужчина втолкнул мальчика в кухню. Такая женщина кого угодно смогла бы напугать. Она была высока, одета в черное платье. Злое лицо, обтянутое кожей, напоминало череп. «Сколько ему лет?» 8, — ответил мужчина. «Он воняет. Его надо помыть, вот и все». Женщина внимательно рассматривала мальчика. Светлые кудри, свалявшиеся от грязи, большие голубые глаза, курносый нос, уголки губ угрюмо опущены. Он был в грязных лохмотьях, босс. «Подождите здесь», — произнесла она. Мальчик стоял, уставившись в каменный пол, поглядывая на пламя в очаге и на котел над огнем, из которого шел едкий и неприятный запах. Через несколько мгновений дверь снова открылась, и женщина вернулась в сопровождении высокого прихрамывающего мужчины, одетого в длинный до пола, расшитый золотом халат. Жестокое самодовольное лицо обрамляло аккуратно подстриженная бородка. Он остановился в дверях и с одобрительной улыбкой посмотрел на мальчика. «Хорошо», — произнес он, — «то, что надо». Приволакивая ногу, он подошел поближе к мальчику и снова остановился, любуясь им. «Очень хорошо». Мальчика удивила одежда незнакомца и его аристократическая внешность. Мужчина подошел еще ближе и внезапно одним быстрым движением сорвал с ребенка одежду, которая упала к его ногам. Мальчик потрясенно смотрел на незнакомца. Вельможа сделал еще один шаг к малышу и положил ему руку на плечо. Мальчик дернул головой, силой укусил запястье мужчины и рванулся к двери в дальнем конце кухни. Человек, который привел его сюда, ухватил мальчика за волосы и крепко держал. Вельможа расхохотался. «Очень хороший, бойкий мальчик. На этот раз ты исполнил все очень хорошо. Благодарю вас, милорд». «Хорошо», — повторил он, разглядывая тело мальчика с растущим удовлетворением. «Я награжу». Он остановился, услышав неясный шум за дверью кухни. Вельможа нахмурился. «Они пришли рано, слишком рано. Они должны были прийти не раньше, чем через 2 часа, не так ли?» Он повернулся и посмотрел сквозь открытую дверь в коридор. Через порог шагнул человек в высокой черной шляпе и черном мундире с жестким белым воротничком. Его сопровождал отряд солдат в красных подпоясанных шарфами мундирах и серых бриджах армии парламента. Вошедший обвел комнату стальным взглядом и, обнаружив вельможу, произнес с недоброй улыбкой. «Добрый вечер, Фрэнсис. Я не помешал твоим забавам? Что значит твое вторжение, Томас?» Вельможа раздраженно посмотрел на солдат, столпившихся в дверях. Решительные взгляды солдат не предвещали ничего хорошего. Человек в черной шляпе посмотрел на женщину и стоящего возле нее мужчину с крысиным лицом. «Кто привел сюда ребенка?» Не услышав ответа, он повторил громче и строже. «Кто привел его?» «Я», — произнес мужчина с крысиным лицом. «Оденьте его и отведите обратно». Он повернулся к женщине. «Сколько сейчас в доме слуг?» Женщина взглянула на своего хозяина, словно прося позволения отвечать. Раздражение на лице вельможи сменялось неуверенностью. «Томас, я не буду заниматься этим. Забери своих людей и немедленно уходите». Человек в черной шляпе не обратил на его слова ни малейшего внимания и продолжал смотреть на женщину.